aqui. Что это письмо будет опубликовано, и моя молитва к Господу о том, чтобы его прочитал адресат, о котором вот уже 3 года я думаю, будет услышан. Но все по порядку. В 82-84 годах я служил в армии в Волгограде, страйбат. В армию я попал, будучи большим грешником. С 15 лет начал употреблять наркотики. У нас в Краснодарском крае в то время было уже весьма много людей, приобщившихся к этому зелью. Первой ступенькой был гашиш, потом таблетки. Испробовал практически всю аптеку. Дальше опиум, героин номер 3, первентин. И хотя я школу окончил на 4,5 и из 7 интеллигентов, грех поставил меня на ноги на все 4. В армии я стал полинаркоманом, употреблял все виды ядов. С 15 до 33 лет я находился в плену греха. Пытался избавиться от иглы с помощью экстрасенсов и бабушек. Но после этого жизнь моя лишь еще больше омрачилась. Омрачение к оккультизму и ворожбе превратило меня в живой труп, в какого-то зомби. Жизнь во мне еле теплилась. При росте 184 сантиметра я весил 66 килограмм. Но, слава Богу, в день, когда я призвал его имя, он услышал и оживил меня. Хвала Всевышнему. Свет пришел в мою жизнь. Я увидел, из какого тенистого болота извлек меня Господь Иисус, не погнушавшись мною, отверженному людьми, обществом, друзьями и близкими. Он подал мне, грязному грешнику, свою святую руку, дал новое сердце, наполнил миром, радостью, любовью и подарил новую, большую семью во Христе Иисусе. Свобода от рабства греха, которую я искал, стала реальностью в моей жизни, истинная свобода. Но я хочу вернуться в то время, когда я служил в армии, и у меня в подчинении был моспанюк Василий. «Братик мой, откликнись, я ищу тебя». Вася служил в моем отделении, и я часто притеснял его. Он был кротким и смиренным, а я злым ненавистником. Сейчас я понимаю, как ему было трудно, а тогда я грешил против него и Бога, всячески издеваясь над ним. Прости меня, Вася. Я хочу встретиться с тобой и вместе воздать хвалу Иисусу за то, что Он услышал молитвы твои. Я уверен, что ты молился обо мне. Узнать о твоей судьбе и судьбе братьев наших, которые служили с нами вместе. Теперь мы братья, ведь Господь соединил нас. Слава верному! Мысли о тебе, Василий, не покидают меня уже 3 года. Да поможет Господь нам встретиться. Я помню, как ты рассказывала мне об Иисусе. Я слышал первое в моей жизни свидетельство о живом Боге, любящем грешника, но ненавидящем грех. Тогда я считал себя православным. Но разве я правильно славил его? Я смеялся над верующими, считал их забитыми, старомодными. Но в жизни оказалось все не так. Теперь у меня очень сильно изменились взгляды на жизнь, которая полна света и любви. Теперь я знаю, кто давал тебе силы, мой брат. Это Бог крепкий, Господь имя Его. С того дня, как ты молился обо мне и до моего обращения, прошли годы. Но то семя, которое ты посеял, Господь взрастил, слава Ему. И я благодарен Богу, что Его свидетели не ослабевают в труде и не преклоняются под чужое ярмо с неверными. Ты не ходил с нами стрелять, не принял присяги, за что был побиваем. Но я уверен, что труд твой не забыт Господом. Может быть, Василий не прочтет это письмо. Тогда я прошу откликнуться тех, кто знает его. Адреса сослуживцев у меня не сохранились. Но я думаю, что Вася из города Сдолбунова или где-то рядом. В нашем батальоне служили еще несколько братьев. Может быть, они прочтут это письмо и откликнутся. Team.